а второй дословно сказал следующее: «Господин премьер-министр, если бы нам надо было убить вас, вы даже не заметили бы этого». Я возразил, что не являюсь премьер-министром, но этот же человек также уверенно сказал мне: «Вы станете премьер-министром Великобритании не позднее второй декады сентября, а первым лордом Адмиралтейства вам предложат стать 3 сентября этого года. Мы вам советуем серьезно отнестись к тому, что написано в этих тетрадях. Теперь только от ваших действий зависит дальнейшая судьба Англии и развитие будущей войны». Тогда я весьма легкомысленно воспринял информацию, изложенную в тетрадях, хотя некоторые консультации справочного характера провел. Договор о ненападении между Советами и Германией я допускал, нападение на Польшу посчитал блефом, а вот о том, что наша страна и Франция вследствие этого нападения объявят войну Германии, в тетрадях указано не было. Мне предложили пост первого лорда Адмиралтейства 3 сентября. Премьер-министром я стал через 6 дней. Все, что написано в этих тетрадях до этой даты, сбылось точно в срок, в том числе и крупная диверсия на королевских верфях в Чатиме. Диверсия произошла, несмотря на то, что я предпринял максимальные меры безопасности. В Чатим были стянуты дополнительные полицейские силы. Все въезды были взяты под усиленную охрану. Все люди, проходившие через проходные верфи, досматривались. Несколько раз устраивались повальные обыски. У причальных стенок и на воде стояли катера с охраной. Казалось, не проскочит даже летучая мышь. Последствия взрыва вам известны. Более 600 человек только погибших. Все больницы Лондона забиты ранеными и обгоревшими. Убытки и разрушения колоссальные. Молодые люди ушли из моего дома абсолютно незаметно для меня. Один из них зашел ко мне за спину, и я вдруг потерял сознание. Все люди, находившиеся в этот вечер в моем доме, были обездвижены точно таким же способом. Они были связаны, но никто из них не был убит или ранен. Когда я пришел в себя и приступил к изучению тетрадей, то увидел лист бумаги, вырванный из моего еженедельника. На нем было написано следующее: «Если нам понадобится вас убить, нас никто и ничто не остановит, каким бы количеством охраны вы себя не окружали». На этой записке стоял патрон от винтовки Ли-Энфилд, точно такой же патрон, пулей которого был убит Артур Невилл Чемберлин. Это было такое же предупреждение, как и сведение о диверсии на королевских верфях. Я только теперь понял это, поэтому сейчас к этим документам я отношусь крайне серьезно. Почти наверняка люди, написавшие все это, имеют своих агентов в генеральном штабе вермахта, в Абвере, в окружении Адольфа Гитлера и в Главном управлении имперской безопасности, иначе объяснить их осведомленность более ничем нельзя. Я хочу, чтобы вы изучили эти тетради. В них есть сведения и о вашей службе, но в первую очередь это невероятная информация о планах немецкого командования на ближайший год. Она может показаться вам безумной, но рациональное зерно в ней есть. Мне бы очень не хотелось, чтобы то, что там написано, сбылось. Кстати, о вашей службе. В одной из тетрадей упомянуты агенты секретной службы Его Величества. Капитан Сигизмунд Пейнбест и подполковник Ричард Стивенсон. Их операция по вербовке немецкого агента в городе Венло проводится под контролем Абвера. Есть еще некоторые детали, которые вам будут интересны. Но я продолжу. Вследствие того, что Германия заключила с Советами договор о ненападении, а мы объявили немцам войну, сценарий, описанный в тетрадях, может сбыться в самые ближайшие месяцы. Гитлер может не ожидать от Советов удара в спину, а Сталину война с Германией крайне невыгодна. Как вы понимаете, нашей стране следует ожидать активизации немецких войск на западном и юго-западном направлениях. В то же время информация о плане Вест просто чудовищна, но она в духе нацизма и характере его идеологов. Гитлер вполне способен на полное уничтожение всех жителей Европы. Теория расовой неполноценности, на которую ссылаются нацисты, распространяется на всех без исключения. В этом случае мы останемся с нацистской Германией один на один. Задерживаться в Париже мы с Женькой и Шарлем не стали. Дождались правильного ответа из советского посольства после подачи нами объявления в нужную газету, обговорили с Фролом Силантьевичем различные детали тренировки детворы и очередным попутным воздушным дилижансом через Амстердам отбыли в Копенгаген. В этот раз мы тащили достаточно много немецкого оружия с глушителями и боеприпасами, поэтому дилижанс пришлось опять нанимать на свои кровные. Хорошо, что мастерская по изготовлению фальшивого багажа под руководством Славки еще работала, и пару цинков нужных боеприпасов вместе с автоматами и пистолетами нам в деревянные ящики упаковали. Так как самолет был со знакомыми Шарлю пилотами, то удалось заныкать в самолете две немецкие винтовки с оптическими прицелами и немецкий авиационный пулемет МГ-15 с несколькими двойными запасными магазинами. Словом, подготовились мы на все случаи жизни. Винтовки тоже пришлось тащить. На вооружении финской армии стоят трехлинейки и переделки на их базе, а про финские автоматы Суоми я без крепких выражений говорить не умею. К тому же у нас появилась отличная возможность подставить немцев по самое не балуйся. В Стокгольм прилетели уже под вечер, известили младшего Гершевича о прибытии и через пару часов наслаждались поздним ужином с просто потрясающей клюквенной наливкой. Вот нравятся мне эти люди. Семья Гершевича живет в Швеции всего несколько месяцев, а они уже вросли в окружающую среду так, как будто здесь родились. Я о нашем грузе и багаже даже заикнуться не успел. Меня успокаивающе похлопали по плечику и утянули за стол, где накормили так, что я чуть не умер от обжорства. После такого ужина я о работе и думать не мог, но на утро, вернее уже сильно к обеду, оказалось, что Шарль уже несколько часов облизывает свою птичку и распихивает по самолету привезенный нами груз. Даже пулемет стоял на заднем вертлюге, и магазин на месте присутствовал, когда только успел. Жили мы в этот раз не в гостинице в центре города, а в загородном доме, купленном как раз для стоянки самолета. Широкий луг за домом и просторный ангар типа огромный сарай с большими воротами прилагались в комплекте. После легкого перекуса, от обеда мы с Женькой отбивались ногами, а Шарль сделал вид, что не услышал призывов пожевать, мы пошли инспектировать приготовленную нам форму.